Бин-Бин уговорила меня вступить в их команду, и с тех пор мы часто тренировались вместе. Последнее время они показывали неплохие результаты, и хоть мне и не требовались дополнительные занятия, я постоянно старался улучшить наши результаты, в том числе и команду и работу. «Ты знаешь, кто это?» – задумчиво спросил я, постукивая костяшкой указательного пальца по именам противников. Я молил Будду, чтобы они нам не попались. Все трое – главные претенденты на первое место. Безукоризненные школьные оценки, высокий балл по физической подготовке, и главное, что они тренируются вместе с самого детства. Не стану лгать, Леша, будет сложно. Я заметил, как Цзайтян слегка поник головой, прикидывая наши варианты. Такой поступок вызвал у меня широкую улыбку, и ободряюще хлопнув его по плечу, произнес: «Сложно тем, кто не занимается. Пошли на татами, буду выбивать из тебя этот настрой». Одноклассник молча кивнул, и после второго звонка, призывающего всех учеников вернуться в классы, мы отправились на тренировку. В отличие от прикладных наук, уроки по спортивным занятиям находились в отдельном блоке академии, видимо, для того, чтобы подчеркнуть их значимость. Мы вышли на улицу, обогнули здание и добрались до нужного здания, на фасаде которого красовался огромный иероглиф, дух рядом с изображением Инин. Китайцы строго блюли традиции своей родной страны и не сильно приветствовали иностранное влияние. В этом, конечно, я выделялся из остальной массы. Еще в Российской империи с 2 лет меня начали тренировать. Конечно, это было больше похоже на игры, с упором на гимнастику. Но зато благодаря этому и врожденной генетике, я раньше своих сверстников сумел обзавестись широкой спиной и крепкими плечами. Уже в Китае пришлось слегка подтянуть ударную технику, перейдя на непривычный мне, нелетальный стиль боя. Из главного входа вышел высокий, лысый, широкоплечий мужчина, одетый в оранжевые монашеские одеяния. Цзайтян тут же отошел в сторону и, сложив ладони, поклонился. Бин-Бин поступила так же, а я, повторяя за одноклассниками, тоже склонил голову. Проведенные годы в стране научили меня местному этикету, и если говорить проще, то в любой непонятной ситуации «кланяйся». Мужчина ответил коротким приветственным буддийским жестом и широкой поступью покинул территорию академии. Одноклассник резко поднял голову и посмотрел на меня таким взглядом, будто собрался задушить. «Ты знаешь, кто это был?» Лицо человека еще раньше показалось мне знакомым, и кажется, он пару раз бывал в семейном имении Сун. Я судорожно пытался вспомнить его имя, но оно никак не приходило на ум. Вообще, чем ближе становились экзамены, тем чаще высокопоставленные члены общества навещали нашу академию. Видимо, уже присматривались к будущим прислужникам. Я вывел Цзайтяня из благоговейного состояния, и мы зашли в тренировочный комплекс. Внутри нас ожидала вполне привычная обстановка. Повсюду были развешаны портреты с изображениями самых известных выпускников, которым в процессе обучения удалось добиться весьма впечатляющих результатов. Вряд ли здесь когда-нибудь появится мое лицо на бумаге, но в целом меня это не сильно волновало. Мы разделились и отправились в раздевалки. Обычно я подначивал Цзайтяня заглянуть в женскую часть здания, отчего он постоянно отнекивался, тем не менее всем своим видом показывая, что был бы не прочь поглазеть на юных красавиц. Однако в этот раз я сдержался и не стал дразнить юношу, решив сфокусироваться на тренировках. Судя по виду парня, предстоящие соперники действительно выбили его из привычного равновесия. Я не сильно переживал по этому поводу, будучи более чем уверенным, что с легкостью смогу отделать парочку зазнавшихся школьников, но оставалась еще одна проблема. Бои должны проходить группами, а значит, будет оцениваться не только победа или проигрыш, но и слаженность команды в целом. К тому же я не собирался устраивать феерическое выступление, притягивая к себе взгляды всех присутствующих. Это довольно опасно, особенно после того, как меня пустили в свободное плавание и лишили покровительства дома Сун. Цзайтян выглядел собранным, и когда он снял школьную форму, набрасывая спортивную футболку, я успел заметить парочку свежих шрамов. Он тренировался где-то помимо академии? Нет, мой опыт подсказывал, повреждения были нанесены чем-то тупым и тяжелым. Ученикам категорически запрещалось пользоваться оружием во время тренировок, и значит, эти повреждения он получил в уличной драке. Крайне опрометчиво с его стороны, учитывая, что после обеда нам придется проходить физический осмотр перед экзаменами. Я сложил средний и указательный палец вместе, и коротким и стремительным ударом ткнул его в бок. То ли от внезапного приступа боли, то ли от удивления, Цзайтян подпрыгнул на месте, выставляя перед собой кулаки. Я дополнительно отвесил ему дружескую оплеуху, свободной рукой вешая рубашку на гвоздик личного шкафчика. Парень угрюмо потер затылок и возмущенно заявил: «За что?» Я стянул штаны, обнажая каменные мышцы, и ответил: «Вот если бы херней на улицах не занимался, то смог бы увернуться и почувствовать приближающуюся атаку». Парень хотел было потянуться к больному месту, как вдруг резко осекся, взглянув на меня с обидой в глазах. Я улыбнулся и, хлопнув его по плечу, добавил: «Тебя в первую очередь выдают собственные же мысли». Я встал в боевую стойку и провел короткий удар в челюсть, остановившись недалеко от цели. Цзайтян с легкостью прикрылся от моей атаки, а когда я молниеносно стрельнул глазами вниз, он ничего не смог с собой поделать и посмотрел на больное место. Парень сразу понял свою ошибку и попытался выместить недовольство на мне. Чувствуя, как нарастало напряжение, я вовремя сумел его остановить, прежде чем мы не разнесем соседние шкафчики. «Отлично, мне удалось настроить его на боевое настроение, и теперь тренировка должна пройти куда эффективнее. Он будет пытаться отомстить за свое небольшое унижение, а значит стараться сильнее. Многие предпочитали тренироваться в футболках, с голым торсом или в китайской традиционной одежде, но я в свою очередь не мог выйти на бой без моего любимого рашгарда. Плотное нейлоновое термобелье с длинными рукавами и синие шорты на ногах для занятия смешанными единоборствами». Цзайтян и приблизительно понятия не имел, какой урок его ожидает в этот раз, и если мы хотим одержать победу в предстоящих соревнованиях, то стоит также удивить наших противников. Мы вышли из раздевалки, где нас уже ждала Бин-Бин. Вместо традиционного цепая с высоким разрезом, в этот раз она решила обойтись обычной футболкой и коротенькими шортами. Бин-Бин убрала волосы в небольшую шишечку на затылке и в целом выглядела готовой. Я похлопал себя по телу, настраивая на боевой лад, и зашагал по коридору, в одну из тренировочных комнат. Главное сегодня не перестараться и не угодить в очередную передрягу прямиком перед экзаменами. Глава 8. Ах, долгожданная тишина. Все-таки школьники во всех мирах довольно шумные создания, и если быть честным, то все же иногда они меня утомляли. Я все понимаю, молодость, гиперактивность и брызжущие из всех щелей гормоны не оставляют им ни малейшего шанса. Звуки боев, перемежаемые криками и воплями, доносились из соседних помещений, но мне удалось выбить нам отдельную комнату, в которой обычно могло поместиться до 20 учеников. После небольшой разминки и бутылки спортивного энергетика, распитой на троих, мы приступили к непосредственным тренировкам. Большинство представляло себе командные бои, как своеобразную версию массовой драки, но академическая версия экзамена немного отличалась, больше походя на знакомые мне по прошлому миру сражения. Иногда у нас тоже случались командные выступления, только более кровавые и непременно заканчивающиеся смертью проигравшей стороны. В отличие от местных, в которых бой останавливался тогда, когда все члены одной из команд либо не признают поражение, либо не смогу продолжать схватку. Зачастую все заканчивалось именно последним вариантом, и отстоянная гордость обходилась недешево. Сломанные кости, разбитые носы, вывихи и порой даже тяжелые повреждения. Будущие слуги знатных родов, которым выпадет особая честь, должны быть готовы в любой момент сразиться за жизнь своего сюзерена и, если понадобится, убить или умереть. Способность безжалостно разить противника, несмотря на то, что последние 10 лет вы провели в одном классе, ценилась превыше всего. Я помню, как в прошлом году мне удалось краем глаза понаблюдать за выпускными экзаменами. Еще тогда мне показалось, что из этих детей готовят не просто боевых слуг, а настоящих убийц. Некоторые дрались с какой-то безумной ожесточенностью, оставляя за собой лужи крови и сломанные кости. Другие же, которые принимали участие в экзамене только для дополнительных баллов к общей оценке, старались обойтись малой кровью. Учитывая, что на смотрины приходили представители знатных родов, учеников старались ставить одного уровня. Никому не интересно смотреть на то, как тощий ботаник с математическим складом ума своими маленькими кулачками пытается стукнуть чемпиона по боксу среди юниоров. Именно по этой причине свои маленькие поединки они проводили за закрытыми дверьми, и перед знатью выпадала честь выйти только тем, кто готов показать дух и характер. Групповые битвы в первую очередь отличались наличием четко проработанной тактики. Кто-то даже мог сказать, что победу одержит не самый сильный, а самый хитрый. Способность трезво оценить возможности своих противников, отыскать их слабые стороны и разбить вражеские ряды, посеяв панику и страх. Если бои один на один оставили впечатление, что из учеников пытались сделать преданных воинов, всегда нужных на определенных постах, то групповые оставили совсем другое послевкусие. Я заметил, что даже технически проигрывающая команда, которая провела в защите весь бой, способна получить больше очков. Такое ощущение, в групповых знать выискивала командных игроков, которые займут места в небольших частных армиях. Конечно, официально ни один род, пожалуй, кроме императорского, открыто не признавал наличие частных армий, но всем все прекрасно было известно. Они выступали от имени своих хозяев, участвуя в том или ином конфликте по всей планете, попутно зарабатывая богатство и увеличивая влияние рода в целом. Да и не по рангу было лично разбираться главе рода или членам его семьи в различных мелких неурядицах или тем более выяснять отношения с простолюдинами. Мне много еще в чем предстояло разобраться, но в целом концепция и правила этого мира давно были известны, и на самом деле он практически ничем не отличался от моего старого. Убивай, наращивай влияние и богатство, и только потом тебя будут любить и уважать. Ну что же, меня это вполне устраивало, особенно учитывая, что именно таким образом я добился чемпионского пояса и почитания тех, кто во мне сомневался. В нашей будущей схватке я решил придерживаться тактики, которая должна была принести нам победу. Понятно, что я и сам за пару секунд мог вывести всех врагов из строя, но это сулило бы слишком большие проблемы и необходимо было провернуть все, особо не высовываясь и не выходя за рамки обычного, пусть и талантливого бойца. И тогда был очень высокий, практически стопроцентный шанс, что с иностранцем никто не захочет связываться. Эгоцентричность китайцев была повсеместно известна во всем мире. Да что говорить, даже самоназвание их народа Жонгуэрин разбивалось на три иероглифа, обозначающие центр страна-человек, собираясь в жителя центральной страны. И соответственно, все остальные воспринимались ими как недочеловеки, варвары с окраин. Внимательно проанализировав бои прошлого года, мне удалось прийти к выводу, что основную работу на себя должны взять Бинбин и Цзайтян. Технически я был намного опытнее и сильнее, чем они, и если стану выкладываться на полную, то явно перетяну одеяло на себя. Это несомненно поможет нам одолеть вражескую команду, но вряд ли принесет победу, так необходимую моим товарищам. Чтобы этого не произошло, придется максимально сдерживаться, дополнительно контролируя возросшую после инициации силу. Не хотелось бы случайным ударом сломать шею незадачливому школьнику, не вовремя попавшему под удар. «Ну что, приступим?» – спросил разгоряченный одноклассник, разминая костяшки своих пальцев. «Разбивать друг другу морды в кровь, оставляя заплывшие синяки и гематомы, мы не собирались, однако имитировать настоящую схватку в неудобных боксерских перчатках – все же не стали. Одноклассник бросил мне легкие с обрезанными пальцами перчатки, и я, довольно улыбнувшись, натянул их. Когда я поднял голову, то надо мной уже занесся кулак противника. Цзайтян горел желанием отомстить мне за преподанный ему урок в раздевалке, но его удар оказался слишком предсказуемым. Я с легкостью его парировал, отступив на два шага в сторону и затянул первую перчатку. Перед носом просвистела нога, и признаться, она едва не коснулась кончика моего носа. Парень был серьезно настроен на победу, и видимо мне все же придется вступить в схватку. Я не собирался его калечить, но парень обладал довольно приличной скоростью, и относиться к его атакам как к детским, было бы колоссальной ошибкой. Да чем говорить, по моим ощущениям, он с легкостью бы мог выйти против пятерки обычных людей и с высокой вероятностью, победил бы. Одноклассник провел короткую серию из двух ударов в голову и добавил третий в печень. Я закрылся и принял атаку на жесткий блок. Неплохо, но меня били и сильнее. Бинбин села в уголке комнаты и внимательно смотрела, как мы сражались. Цзайтян не успел даже затянуть свою гриву в привычный хвост, и с каждой его атакой пышные, светлые волосы танцевали передо мной. Если бы не его мускулистое тело, я бы подумал, что на меня внезапно напала бешеная блондинка. Одноклассник опасно приблизился, и судя по всему собирался пройти мне в ноги. Если я хочу спокойно натянуть вторую перчатку, то в первую очередь стоит увеличить расстояние между нами. Для этого сойдет короткий удар коленом в грудь. Я молнией сорвался с места, выставив перед собой колено в прыжке. Парень смог защититься блоком, но это дало мне дополнительную возможность нанести ему прямой в голову. Вот тут его скорость и подвела. Если бы моя пятка коснулась его головы, то скорее всего бой на этом был бы окончен. Мне пришлось слегка подкорректировать свою атаку и сделать вид, что промахнулся. Довольно крепкий тычок в плечо тоже сойдет. Цзэтина развернула на месте, и я, спокойно надевая вторую перчатку, затянул липучку. Теперь посмотрим, как ты выстоишь. Парень видел, как изменилось мое лицо и на мгновение замешкался. Я оскалился и бросился в атаку со словами: «Если нападаешь, не мешкай и никогда не останавливайся, не отдавая инициативу противнику». Ложный выпад влево заставил его отреагировать и ударить на опережение. В ту же секунду я оказался с другой стороны и замахнулся по больному месту в районе печени. Было видно, как инстинктивно он пытался закрыть свое ранение, и это влияло на боевую стойку. Он неуверенно держался на ногах, и я, с легкостью обхватив его за бедра, поднял и швырнул на маты, тут же бросился сверху, переходя в партер. Это вряд ли прибавит ему уверенности в грядущем бою, но Цзайтян в первую очередь должен понять свои слабые стороны. Я услышал, как он зарычал, и попытался перебросить меня на спину. Стремительный переход на боковую позицию с контролем его конечности, и мне удалось выйти на болевой. Слишком быстро и слишком очевидно даже для показывающего неплохие успехи в борьбе парня, и вместо того, чтобы выкручивать ему руку, я придавил его к мату. Мои инстинкты меня не подвели. Парень решил устроить мне засаду, и если бы я схватился за предплечье, то он перекрутился бы ежиком и оказался в доминирующей позиции. Отлично, Цзай, думай, что я сделаю дальше. Несмотря на свое крепкое, мускулистое телосложение, парень оказался довольно пластичен. Сказывались постоянные тренировки по классической системе Шаолиня старой школы. Я и не заметил, как его ноги оплели мою шею. Цзайтян крепко ухватился за запястье моей правой руки и потянул на себя, сжимая тиски. Треугольник, вот это уже серьезно, хороший ход. Только не стоит забывать, кто тебя этому научил. Я приподнялся, оттолкнувшись обеими ногами от пола и перекатился через противника. Эластичности хватило, чтобы не вывихнуть суставы, но Цзайтян отказывался отпускать. Это был его первый шанс одолеть меня в моей же среде, по его мнению. И развеивать его уверенности я, конечно же, не спешил. Парень, несомненно, сумел обзавестись парочкой дополнительных трюков, которые помогут нам в финальном бою, но мне удалось изучить его вдоль и поперек, в том числе в те редкие моменты, когда он пытался меня убить. Я мог бы с легкостью выбраться из его тисков, но предпочел посмотреть, как он поступит, если вдруг сам станет жертвой собственной ловушки. Я поудобнее схватил его за запястье и уверенно поднялся на ноги. Цзайтян висел на меня словно змея, все еще пытаясь задушить. Спокойствие, размеренное дыхание и правильное положение плечевого сустава помогут избежать асфиксии. Я заметил озадаченное выражение лица своего противника, который ждал моего следующего шага. В таком положении на самом деле у него оставалось всего два варианта. Первый – продолжать пытаться меня задушить, в надежде, что я сдамся, или второй, менее приятный – ослабить схватку, отпустить. Но в таком положении, пока бы он вставал на ноги, я бы отправил его в нокаут одним точным ударом. «Ну, что будешь дальше делать?» – ровным голосом, спокойно выдыхая, спросил я. Цзайтян стиснул зубы и попытался изменить позицию, сильнее сжимая ноги. «Неплохо». Я фыркнул, почувствовал нарастающее давление. «Только слегка не докручиваешь бедра. Все, что оставалось, чтобы закончить наш поединок, это со всей силы швырнуть его на маты. От такого удара затылком он моментально потеряет сознание, но опять же, у меня не стояло цели травмировать своего члена по команде». Настырный одноклассник отказывался сдаваться, тем не менее сам прекрасно понимая, что зашел в тупик, и возможно мы простояли бы еще долго в такой позиции, но тут на помощь пришла Бин-Бин. «Все, хватит», — произнесла девушка, хлопая нас обоих по плечам. «Пускай будет ничья. Тян, опустив его, а ты, Леша, поставь его обратно, пока не уронил». «Ну, слышал, что она сказала?» — самодовольно улыбнулся я. «Слышал», — ответил парень, не отпуская хватки. «Давай ты первый». Мы смотрели друг на друга, жадно оскалившись и отказываясь принимать ничью. Бин-Бин обычно вела себя спокойно, но даже ее терпение рано или поздно приходил конец. Она сложила пальцы в кулак и одновременно нанесла сразу два удара. Мне в правый бок, и Цзэтину в район пострадавшей печени. «Ну хватит», — сказала. Цзайтян, получивший удар в слабую точку, был вынужден отпустить первым, и я, свободно расправляя плечи, протянул ему руку. Он пожал ее в ответ, и на этом наш внезапный спарринг был закончен. Да, теоретически, конечно, ничья, но все прекрасно понимали, что в первую очередь я старался его обучить, а не унизить на глазах Бин-Бин. «Мне так и не удалось застать тебя врасплох», — заговорил Цзайтян, озадаченно почесывая затылок. «Не переживай», — привычно похлопывая его по плечу, — ответил я. «Никому еще не удалось. Вместо этого лучше сосредоточься на собственных ошибках. Твой взгляд выдает твои намерения, и нерешительность может стать грозным оружием в руках противника. Как только он почувствует, что ты колеблешься, то сразу нанесет решающий удар. В групповых схватках, если один из нас проявит слабость, то остальным, вместо того чтобы продавливать свои направления, придется исправлять чужие ошибки. То же касается и тебя, Бин-Бин», — обратился я к девушке. «У тебя превосходная техника, но постоянно размахивать ногами не получится. Тебе рано или поздно придется вступить в борьбу». Она коротко кивнула, передала очки Цзайтяну и, показав кончик языка, ответила: «Я готова, моя очередь». В тот момент открылась дверь, и в помещение вошло несколько человек. Я не сразу узнал их лица, зато с первого взгляда заметил их намерения. Судя по всему, они прекрасно знали, что мы будем находиться внутри. Это подтверждал еще и тот факт, что вместо того, чтобы поприветствовать и попросить присоединиться к тренировке, они бесцеремонно зашли, размахивая полотенцами. «Да вы издеваетесь», — протянул Цзайтян. «Ты их знаешь?» — решил спросить я парня, и вдруг еще на середине вопроса сам нашел ответ. Пятеро молодых парней крепкого телосложения, двое из них шли следом, и скорее присутствовали для помощи или поднятия духа. Друга же тройка что-то перешептывалась между собой, бросая на нас косые взгляды. Меня не волновало, что нам придется тренироваться в одном зале с нашими будущими противниками, и уходить я не собирался. Больше всего меня интересовал тот факт, что я отсыпал неплохую сумму распорядителю, арендуя это помещение на полных 2 часа. Возможно, они не знали о нашей небольшой сделке, но, с другой стороны, распределитель носил этот титул не просто так, и получить разрешение на тренировки в одной из комнат без его ведома невозможно. Значит, они заплатили больше, или имели какие-то связи, которых не было у меня. Но в любом случае, они уже были здесь, и даже это можно было использовать в наших целях. Например, тренируясь в практически враждебных условиях, Бин-Бин все еще настаивала на работе в партере, пытаясь привлечь мое внимание, желая подтянуть навыки борьбы. Я кивком указал ей на татами, и она легла, слегка раздвинув ноги, занимая позицию для начала тренировки. «Если хочешь научиться побеждать в борьбе, то тебе больше времени тратить на занятия и спарринги со мной», — с серьезным выражением лица выпалил я. Она, как обычно, все поняла по-своему, и под девичьей хихикнув, ответила: «Я не против». К сожалению, мне было не до шуток. Я схватил ее за бедра и тут же попытался выйти на болевой, с легкостью завладев ее ступней. Через мгновение она сдалась, застучав ладошкой по полу, и я недовольно выдохнул. «С раздвинутыми ногами ей лучше». Вдруг раздался голос одного из наших будущих противников: «Эй, красавица, забудь про тренировки. Вы все равно проиграете, давай лучше к нам, мы тебе покажем, как правильно лежать на спине». Суки, я так и думал. Они явно пришли не для того, чтобы сражаться, а скорее пытаться подорвать наш боевой дух. Неспортивно, ох как неспортивно. Я не собирался опускаться до их уровня, тем более, что в тот момент вместо меня ответила оскорбленная Бин-Бин: «Вы у своих мамаш научились? Так я знаю, что их ваши бабки обучили. Может, сразу лучше к ним?» Цзайтян едва не подавился собственным смешком. «Да, несмотря на то, что мы готовились к серьезному экзамену, не стоит забывать, что фактически им всем всего лишь 17 лет. Тупые детские подколки вполне дополняли местный колорит. Ублюдкам это явно не понравилось, и один из них чуть не сорвался с места». Цзайтян вовремя отреагировал и, сжав кулаки, выпалил: «Эй, не советую. Еще раз дернешься, выйдешь через окошко». «Тихо, тихо», — вмешался его друг. «Нам незачем конфликтовать, поэтому давайте успокоимся. Тем более все равно волосатая баба, грязный лава и любительница раздвигать ноги нам ничего не сделают. А вот это уже зря. Я, конечно, прекрасно понимал, чего они пытались этим добиться, но не мог того же самого сказать о Бин-Бин и Цзайтяне. Парень принял слова слишком близко к сердцу и был готов начать драку. Девушка оказалась не столь агрессивной, но явно не смогла пропустить оскорбление мимо ушей. Оставалось лишь уповать на их сообразительность. Я встал, подошел к группе учеников, которые тут же отреагировали, нахмурившись и сжав кулаки. Этот жест вызвал у меня легкую улыбку, учитывая, что я с легкостью разделался бы со всей пятеркой, потратив на это не больше 30 секунд, большую часть из которых просто смещался от одного будущего трупа к другому. «Если вам не нравится, вы можете подождать за дверью», — произнес я спокойным, ровным голосом. Я указал раскрытой ладонью на дверь и молча дожидался их действий. Ожидаемо никто даже не сдвинулся с места, а один из них, что посмелее, решил подлить масла в огонь. «А если мы не выйдем, тогда что? Тогда я вынесу вас насильно», — ответил я. «Но это вам уже не понравится. Ты можешь попробовать, левой». Его товарищ недовольно огрызнулся, вновь указывая на мое иностранное происхождение. Детские попытки оскорбить меня подобным образом никак не влияли на мое эмоциональное состояние. Да и в любой момент я мог активировать иллюзорный барьер, где спокойно выместил бы на них всю злость, убив десятками разных способов. И несколько раз я так и делал, когда в детстве меня особо сильно выбешивали старающиеся задеть люди. Сложно злиться на тех, кого ты только что видел в виде куска окровавленного трупа, особенно если сделал этот труп самолично 3 минуты назад. Очень хорошо восстанавливает самообладание, а как следствие еще дополнительно бесит тех, кто пытается уколоть тебя своими словами. Можно было, конечно, преподать им небольшой урок перед экзаменами, оставить все кости на месте, ведь на самом деле хватит всего одного точного удара, чтобы отправить в нокаут. Я подавил эту мысль еще в зародыше и молча развернулся. В тот момент мимо меня пролетел кулак Цзэтина. Я едва успел его схватить, перенаправив удар в сторону. Парень отлетел на несколько метров, но было уже поздно. Подельник главаря вражеской команды решил воспользоваться случаем и, схватив Бин-Бин за бедра, потянул к себе. Девушка ответила ударом, разбивая нос наглецу, прежде чем я оттянул ее в сторону. Вообще, казалось, будто я пытаюсь разнять драку в детском саду. Бин-Бин попыталась нанести еще один удар, и случайно, по касательной, задела меня. Я прекрасно понимал, что это вышло случайно, но вдруг шестым чувством ощутил, как чья-то рука тянется ко мне. Цзайтян и Бин-Бин находились в поле зрения, и мне было предельно ясно, что это напал враг. Я не собирался драться в тот день, улучшившиеся физические характеристики тела, видимо, решили иначе. Уходя в сторону, я аккуратно, дозируя силу, выдал пощечину нападавшему. Вот только что-то пошло не так, он как раз открыл рот, собираясь закричать, и прилетевшая ладонь выбила его челюсть из суставной сумки, заодно ломая ее в нескольких местах. И вместо хорошей взбучки, учащей манерам, он заполучил сложный перелом, для исправления которого понадобится работа не самого плохого целителя. Ханниу, отец Гауниу, ворвался в больничную палату, отшвырнув в сторону с дороги замешкавшегося медбрата, и уставился на лежащего без сознания сына, находящегося под наркозом. Его голова была обмотана бинтами, фиксирующими сломанную челюсть, и увидевший это родитель развернулся и начал кричать на стоящего неподалеку сотрудника клиники. «Где этот гребаный врач? Почему мой драгоценный ребенок еще вылечен?» — разорялся он, брызгая слюнями на несчастного работника. «Я плачу огромные деньги, и мой сын все еще страдает, лежа в этой грязной палате. Ты знаешь, кто я? Я боевой слуга 2-го уровня в ранге ученика. Ты поплатишься за свое бездействие». Крупный мужчина с довольно выдающимся вперед животом поднял руку, занеся ее над испуганно зажмурившимся работником, когда в помещении раздался холодный голос, моментально остудивший его пыл. «Что ты собирался сделать с нашим медбратом? Повтори это еще раз». Безумно быстро развернувший для такой туши мужчина увидел говорящую девушку и шумно сглотнул, заприметив значок, показывающий принадлежность зашедшего врача к роду Ян. «Молодая госпожа», — униженно упал он на колени. «Простите, простите», — начал биться головой об кафель на полу палаты. «Молю, исцелите моего сына, он надежда моей семьи». Девушка пинком прервала его причитание, легко отбросив тяжелое тело в сторону и, больше не обращая внимания на него, прошла к пациенту. Увидевший, что врач занялась его сыном, мужчина ползком, не вставая с колен, покинул палату и только там, встав на ноги, бросился к выходу, на ходу вытаскивая телефон. «Срочно!» — истерично крикнул он в трубку. «Найдите того, кто сделал это с моим ребенком и переломайте ему все кости. Сделайте его инвалидом, причем таким, чтобы на его лечение потребовались сотни часов времени лучших врачей города и миллионы юаней. Кинув взгляд на загрустивших товарищей, огорченных случившимся в тренировочном зале, я решил их приободрить. Ну что вы сопли-то развесили? Ну сломал я челюсть напрашивавшему идиоту, и что с того? В клинике его починит, и к соревнованиям он будет как новенький. Ты не понимаешь, Леша, произнесла хорошо знакомая с клановыми порядками Бин-Бин. Его семья будет мстить. Они не оставят эту ситуацию в покое. Я немного разузнала о них. Ничего особо впечатляющего, они даже чуть ниже по рангу, чем моя семья. Но проблема в том, что ходят слухи о странных делах, проворачиваемых его отцом. Ничего точного, но у него откуда-то есть деньги, которых не должно быть, и иногда его замечали в компании третьего сына четвертой наложницы. Да и черт с ним, справлюсь, легкомысленно отмахнулся я. Лучше давайте развеемся. Учеба, конечно, дело хорошее, но нужно проветривать голову. Поэтому я решил, сегодня мы идем в ночной клуб. Глава 9. Леша, ты точно уверен, что нас пустят в клуб? Продолжала переживать Бин-Бин по поводу предстоящего события. Я скептически окинул взглядом девушку и перевел взгляд на здорового и подкачанного Цзэтеня. Мои одноклассники просто привыкли видеть в школе вокруг себя примерно таких же детей, совершенно упуская из виду, что они, можно сказать, штучный продукт многовековой селекции. Понятно, что постоянное окружение, не предполагающее особых контактов с другими подростками своего возраста, слегка оторвало их от реальности, но в конце-то концов, можно же было интересоваться окружением и замечать, что они слегка не такие. По сравнению с обычными людьми, систематически испытывавшими голодание в течение сотен лет, аристократы и семьи слуг выглядели пришельцами. Как правило, высокие, стройные и хорошо сложенные, за километры видимой породой. В сравнении можно было представить холеных и лощеных скаковых лошадей рядом с неказистыми пони. И ладно, я еще могу понять Бин-Бин, живущую с детства в таком окружении, но Цзайтян, он-то детство вообще, считай, провел в трущобах, да и сейчас, иногда возвращался домой к родителям, живущим практически за чертой бедности. Уж он-то должен был отмечать диссонанс окружающего его мира. Но, с другой стороны, чего я вообще требую от подростков, не имеющих опыта жизни? Увидев мой взгляд, парень шутливо приподнял руки, отвечая: «Я тебе доверяю. Если ты сказал, что нас пропустит, то все будет в порядке. Немного агрессивного макияжа и тебя не отличить от 20-летней студентки». Начал я говорить, тщательно осматривая лицо смущающейся одноклассницы. Яркая красная помада, немного румян, тени на глаза и готово. Закончил я примерять на нее образ. Ну а нас и без того пропустит, мы уже давно не похожи на детей. Все равно страшно, не унималась девушка. А если спросит документы, тогда этот вопрос решит Цзайтян. Ответил я и достал из кармана небольшую стопку подготовленных купюр. Отойдет в сторонку и вручит взятку охраннику, сказав, что хочет показать клуб своему иностранному другу. А я тем временем буду глупо улыбаться и делать вид, что не понимаю, что вообще происходит. Я еще раз взглянул на стоящих передо мной подростков и вспомнил об одном важном уточнении, чуть не упустив эту деталь. Бин-Бин, скажи мне, у тебя есть одежда, подходящая для ночного клуба? И переведя взгляд на парня, задал ему такой же вопрос. И увидев синхронно качающиеся в отрицании головы, вздохнул. Тогда сначала в торговый центр, приоденемся. Я угощаю, сразу заявил я, предвосхищая возражения не имеющих личных денег подростков. Хорошо еще, что пластичный подростковый возраст позволял им принимать мысль о том, что за них будет платить взрослый, которым они меня подсознательно и воспринимали. Причем, если для одноклассницы такая модель поведения была приемлема на глубинном уровне, соотнося такое поведение с ухаживаниями, то насчет Цзэтеня я не был уверен. Думал, что он может воспротивиться из чувства гордости. Но, видимо, я недооценивал азиатский менталитет. Единожды признав меня старшим и выбрав своей моделью для подражания, остальное он принимал уже по инерции, как и заботу о внешнем виде на планируемом мероприятии. Вызвав такси, мы уселись в него и направились в большой торговый центр в центре Пекина. Оказавшись в нем, я даже на мгновение почувствовал, что вернулся в прошлый мир. Вместо повсеместно разбросанных по всему городу маленьких рынков и уличных лотков, мы оказались в огромном пятиэтажном здании, с большим количеством открытого пространства, усеянным сетевыми магазинами. Кстати, предлагаю сначала подкрепиться, и не слушая возражений, повел их в небольшое заведение. Сегодня я угощаю. Растущим организмам нужно много еды, особенно после тренировки. Поэтому не стесняемся. Да и я не люблю ходить по магазинам на голодный желудок. Это, конечно, был не первый наш совместный поход в торгово-развлекательный центр. Мы и раньше изредка выбирались точно такой же компанией. Я прекрасно понимал необходимость социализации и получения опыта общения и жизни в обществе, поэтому жил не только едиными тренировками, но вот так, пожалуй, мы шли впервые. Во-первых, Бин-Бин уже воспринималась не как временами надоедающий шумный ребенок, а скорее как юная красавица, расцветающая на моих глазах. А во-вторых, Цзайтян, временами создающий ощущение, что он мне скорее как младший брат, которого у меня никогда не было, с восторгом в глазах перенимавший у меня все, начиная от манеры поведения и заканчивая стилем одежды. И если так подумать, то получается, что сейчас я шел рядом со новой семьей, которую выбрал сам, особенно учитывая, что с биологическими родителями я особо не успел пожить в этом мире. Отправленный в 5-летнем возрасте в Китай, а в семье Сун, так и не стал своим, воспринимаемый ими как чужак, живущий в усадьбе по странной прихоти патриарха. И только перекусив, причем я следил за тем, чтобы каждый заказывал себе нормальную еду, а не пытался взять что подешевле, как смущающийся Цзайтян, мы пошли выбирать одежду. Проще всего было одеть одноклассника. Он хоть и был ниже меня на 10 сантиметров, но по комплекции стремительно догонял, подтверждая мою теорию о внебрачном ребенке от залетного аристократа, попутно обрастая мускулатурой. Ему просто подобрать такой же комплект, внешне превратив его в очень похожего на меня парня, только щеголяющего узким разрезом глаз. Даже зашли в парикмахерскую и уложили прическу в моем стиле, пригладив его вечно торчащие лохмы. А вот с Бин-Бин пришлось повозиться. Дорвавшаяся до красивых нарядов девушка с гордостью, пусть и смущаясь при каждом выходе, красовалась перед нами, с каждым шагом выгодно подчеркивая свою фигуру. Причем примеряла она не только платья, подходящие для ночного клуба, но и десятки других одеяний, которые ей просто внешне понравились. И пока она развлекалась, я с удовольствием смотрел на юную красотку, старающуюся меня впечатлить. Но время неумолимо шло, и нам все же пришлось сворачиваться, забирая покупки. Отошедшая немного в сторону Бин-Бин позвонила матери и наврала той стрикороба, сказав, что сегодня до ночи будет в библиотеке, готовится к предстоящим экзаменам, и в итоге останется в школьном общежитии. Несмотря на то, что девушка была местной, школа все равно гарантировала каждому обучающемуся койко-место в находящемся на территории здании, чем пользовались школьники с близлежащих городов, не готовые тратить на дорогу ежедневно по несколько часов. И в итоге, не вызвавшая подозрения одноклассница с легкостью справилась с задачей. А парню было и того проще, он и так жил на территории учебного заведения, появляясь дома только на праздники. От Пекина только до Тяньцзиня по прямой было 150 километров, и понятно было, что каждый день на учебу не наездишься. Что уж говорить про дом его родителей, до которого необходимо было ехать еще около часа от прибрежного города, добираясь до небольшой деревушки на берегу Бахайского залива. Они с пониманием относились к самостоятельной жизни подростка, понимая, что не могут обеспечить ему даже достаточный уровень питания, жизненно необходимый растущему телу, и довольствовались редкими встречами. И в итоге, через час все впервые оказались в моей квартире, с интересом рассматривая довольно спартанскую обстановку. «Ты здесь один живешь?» — с небольшой завистью в голосе спросил одноклассник. «Да, так получилось, что полгода назад я съехал и теперь совершенно самостоятелен. Осваиваю прелести взрослой жизни». «Круто!» — экспрессивно заявил парень. «Хотел бы я тоже уже жить один. В общежитии, с другими парнями, конечно, не так плохо, но все же, когда рядом кто-то есть, ощущаешь слабый дискомфорт, ни уединения, ни спокойствия. Тоже мне нашел проблему», — ответил я ему. «Уже через месяц мы закончим школу, выиграем соревнования, и наша жизнь круто изменится. Заключенные контракты подразумевают неплохую зарплату, поэтому ты легко сможешь как снять себе квартиру, так и помочь родителям. А меня не отпустят жить отдельно», — подключилась слегка погрустневшая девушка. «Не сейчас, не потом, когда стану совсем взрослой. Родители уже сейчас подыскивают мне супруга, чтобы выгодно выдать замуж и укрепить статус семьи. Я думаю, что эта проблема тоже решаема. Постарался я поддержать ее, но для этого нам нужна победа. Причем такая, чтобы было понятно, что мы на голову выше всех соперников. И при достаточном уровне личной силы никто не посмеет диктовать тебе свои условия, не говоря уже о возможности самостоятельного выбора возлюбленного. И тут же чертыхнулся про себя, увидев буквально засиявшие глаза Бин-Бин. Уже не первый раз наступаю на грабли непонимания менталитета. Так и сейчас, думая, что просто подбадриваю ее, по итогу дал надежду на то, что мы когда-нибудь сможем быть вместе, пусть даже и против воли ее родителей. Так, собираемся. Перевел я тему. Клуб открывается через 2 часа, поэтому настало время готовиться. Бин-Бин, ванная в твоем распоряжении. Довольно кивнувшая девушка, до сих пор светящаяся от счастья, упорхнула, захватив с собой одежду и косметику, а мы с Зайтянем остались вдвоем. Пройдя к холодильнику, я достал из него 2 банки слабоалкогольного пива и, протянув 1 парню, пояснил: нужно немного подготовиться, намекнув организму, что в него будет попадать спирт. Хорошо, коротко кивнул одноклассник, но я уже как-то распил алкоголь, неожиданно признался он и продолжил: тяжелое детство и не очень правильные товарищи. Я понимающе качнул головой в ответ и повел его в гостиную. Со стороны, конечно, может выглядеть странным мое желание спаивать подростков, но причина была сугубо утилитарная. Лучше пусть они попробуют сделать это под моим присмотром, чем потом будут делать сами в непонятной компании. Отбросил в сторону мысли о воспитании подрастающего поколения и достал приставку, бросив Цзэтиню геймпад, который он ловко поймал свободной рукой. Присоединяйся. Сдается мне, что 2 часа для Бин-Бин будет маловато. Все же первый выход в свет у девушки. Она будет доводить свою форму до идеала. В ожидании одноклассницы действительно прошло около 3 часов. За это время мы основательно подточили содержимое холодильника и выпили еще по 1 банке пива. С учетом съеденной еды и массы тела, считай слону дробина, но парня все же слегка развезло, и он сидел, играя в гонки на приставке, наслаждаясь непривычным времяпрепровождением. «Ну как я выгляжу?» — раздался голос наконец вышедшей девушки, и я, переведя взгляд, восхищенно выдохнул, ни капли не лукавя при этом. «Восхитительно!» — вырвалось у меня. Ацзайтян просто поднял большой палец вверх, ставя высшую оценку. Короткое обтягивающее черное платье, переходящее на шею и закрывающее ее лентой, на девушке сидела как влитая, обрисовывая точеную фигурку и крупную упругую грудь. Легкий макияж на юном лице и цветущая молодость создавали убойный эффект, и я со вздохом признал, что скорее всего у нас будут проблемы, особенно когда к ней начнут подкатывать парни. Но в итоге, выбросил это из головы. Если уж до такого дойдет, то просто выбросим из клуба особо приставучих. Не огорчать же так долго готовящуюся девушку тем, что она стала слишком привлекательна для ночного заведения. «Время», — произнес я, взглянув на часы. «Можем отправляться». Как я и говорил одноклассникам, проблем на входе не возникло. Отчетливо выделяясь на фоне стоящей очереди, мы подъехали на дорогой машине бизнес-класса, вызванной в качестве такси. Водитель за дополнительную 100 вышел, открыл нам двери, имитируя работу личного слуги и сопровождаемые взглядами окружающих. Мы подошли к охране. Здоровые, ростом даже чуть выше меня охранники придирчиво осмотрели нас, оценили внешний вид и молча расступились, пропуская. Уверенность, с которой мы направлялись внутрь, сделала свое дело, и я, чувствуя себя гордым отцом, впервые выведшим детишек в свет, провел их в запретное место. Ночной клуб встретил нас оглушительной музыкой и толпами народа, уже находящимися внутри. Огромное количество парней и девушек извивались на танцполе, толпились у барной стойки и, постоянно перемешиваясь, ходили по залу, общаясь и знакомясь. Завидев беловолосого здоровяка европейской наружности, некоторые останавливались, бесцеремонно пялились, а потом, словно набравшись храбрости, подходили ближе, предлагая выпить. И я, если честно, так истосковался по хорошей выпивке, что решил немного поддаться пороку. Выпил несколько стаканов виски, подсовываемых расторопными официантами, затем, под обжигающим взглядом Бин-Бин, обменялся контактами с дружелюбными девушками, явно желающими продолжить более тесное знакомство, и наконец добрался до забронированного столика. Виски, кола, закуски. Сделал я заказ, сразу оказавшемуся рядом человеку. А для девушки безалкогольный коктейль. Эй, я тоже хочу выпить. Возмутилась одноклассница. Я скептически взглянул на нее, и она, слегка тушуясь под взором, отвела глаза. Одно дело спаивать взрослого половозрелого парня, и совсем другое, юную девушку, чувствующую себя сейчас совсем взрослой. Если для Цзэтеня будет полезным слегка раскрепоститься, то для нее это может оказаться проблемой. Начинающая осознающая свою сексуальность Бин-Бин может натворить глупостей, о которых потом пожалеет. Поэтому роль трезвенника после некоторых возражений, тем не менее задавленных с нашей стороны, была выдана ей. «Выбирай», — сказал я, наклонившись к парню, когда слегка обидевшаяся одноклассница ушла танцевать. «Что?» — непонимающе переспросил он. «Девушку, с которой ты лишишься девственности, конечно же», — рассмеялся я, откинувшись на диван. «Видишь, как они смотрят на тебя, будто желая сожрать прямо здесь». И действительно, большую часть присутствующих здесь дам можно было грубо разделить на две категории. Одна периодически посматривала на меня, явно интересуясь светловолосым иностранцем, а вот вторая бросала любопытные взгляды на моего товарища, даже среди молодежи, выделяющегося своей статью. Сдается мне, что очень непростой отец был у него, раз сумел передать такие сильные гены простой торговке рыбой. «Да ну, ты брось», — засмущался Цзайтян. «Они все пялятся только на тебя, знаешь», — задумчиво протянул я. «В следующий раз пойдем вдвоем, без Бин-Бин, и я докажу тебе, что ты очень сильно ошибаешься. Просто сейчас будет некрасиво по отношению к ней приводить к нам за стол других девушек, так что отложим это на потом», — хлопнул я его по плечу. «Так, жди здесь, я на минуту». Вскочив с диванчика, я направился на танцпол, раздвигая веселящихся людей, ледоколом направляясь к однокласснице, возле которой начал отираться подозрительно выглядящий хмырь. «Проблемы, уважаемый», — аккуратно взяв его за лацкан пиджака, произнес я, приблизив к нему свое лицо. «Чё?» – непонимающе протянул парень, и увидев мое выдающееся среди окружающих лицо, продолжил. «Развлечься хочешь? У меня есть кое-что специальное для дорогого гостя, прибывшего издалека». Сжав кулак, скрутил его, захватив еще и рубашку, и слегка приподнял неадекватное тело над танцполом, наклонив свою голову к его лицу. «Мне кажется, ты не понял», – угрожающе произнес я. «Еще раз увижу тебя возле нее, ноги переломаю». «Понял?» Возникший рядом Цзайтян успокаивающе положил руку мне на плечо, гася конфликт, но я раздраженно сбросил ее. «Леша», — непонимающе спросил у меня одноклассник, — «это торговец дурью», — пояснил я свои действия, держа на весу замершие в страхе тело. Он пытался продать Бин-Бин таблетки. Коротко шагнувший вперед одноклассник впечатал кулак в бок висящему наркоторговцу, и пока тот силился вздохнуть, буквально прошипел: «Или ты сейчас исчезнешь, или, если очень повезет, то тебя найдут через пару недель со вспоротым животом, давно кормящим рыб в море». Я с удивлением посмотрел на показавшего зубы парня, открывшегося совершенно с другой стороны, и отпустил трепыхающееся тело, рванувшее на выход и зажимающее пострадавший бок. Наблюдавшая за всем со стороны девушка подошла ближе, успокаивающе приобнимая нас. «Пойдемте лучше за стол, к черту эти танцы. Постоянно липнут какие-то придурки, старающиеся об меня потереться». Я расслабленно кивнул, соглашаясь и чувствуя, как отступает скопившееся напряжение, и позволил увести себя за стол, бросая взгляды на убегающее тело. И уже отворачиваясь, краем глаза заметил вспышку, с которой нас сфотографировал этот шнырь. «Черт!» — вырвалось у меня, и я, освободившись от удерживающих девичьих рук, бросил: «Подождите здесь, схожу в туалет». Снова пробираясь через толпу, дошел до поворота, за которым скрылся наркоторговец, попутно отказываясь от приглашений выпить и завернув за угол, так и не увидел убежавшего парня. «Большой брат», — зачастил по телефону держащийся за бок торговец таблетками, — «у меня проблемы в клубе. Какой-то иностранец, здоровый как бык, без причины напал на меня и избил». Выслушал ответ и продолжил: «Нет, товар в порядке, да, да, конечно. Сейчас скину его фото». И, отправив снимок, воровато огляделся, а затем вышел из клуба, уселся в припаркованный неподалеку автомобиль, став преданно ждать подкрепления. Получивший на другой стороне фотографию по ММС человек удивленно крикнул, не сдержав эмоций: «Босс, босс, я нашел его», — во весь голос завопил он. «Кого ты нашел?» Раздетый по пояс грузный мужчина, с сидящими у него на коленях девицами разбитного вида, бросил грязный стакан в кричавшего, промахнувшись и попав в совершенно непричастного парня, стоящего у двери в помещение. Тот вздрогнул, но остался стоять, охранять вход. Мальца этого, щенка, которого нас попросили найти, чего, не сдержал удивления полуголый мужчина, и подскочил, сбросив девушек, упавших от такого небрежного отношения, тут же бросившись к прибежавшему человеку. Вот, вот, начал тыкать он маленьким экраном телефона навстречу потному лицу. «Да стой ты!» Раздраженно выхватил он мобильник из рук бурно реагирующего подчиненного и отвесил ему за трещину, от которой тот уже не смог увернуться. «Хэймэм, действительно похож!» Начал всматриваться он в мутную, размытую фотографию, на которой тем не менее довольно отчетливо было видно лицо иностранца, хорошо выделяющиеся в ряди раскосых лиц. «Собирай парней, где ты говоришь его видели?» «В клубе Микс». «Что?» – закричал он. «Этот ублюдок посмел прийти в наш клуб? Он что, смерти ищет? Он еще и нашего барыгу избил». Подлил масла в огонь принесший весть парень. «Нужно показать ему его место». Вот чувствовал же, что не стоило так просто отпускать этого торговца дурью. Ну или на крайний случай надо было сразу уходить. Но я давно не расслаблялся и, понадеявшись на удачу, остался в клубе, просто перестав пить, сохраняя трезвый рассудок и наблюдая за веселящимися одноклассниками, первый раз оказавшимися в таком пафосном месте. А проблемы тем временем не заставили себя слишком долго ждать. Буквально через час в заведение вломилась целая толпа вооруженных холодным оружием людей в черных костюмах и начала выталкивать всех посетителей наружу, тщательно всматриваясь в лица. Я сразу понял, что это по мою душу, и тихонько подтолкнул Цзэтеня. «Выводи Бин-Бин из клуба, срочно». «А как же ты?» — начал он задавать несвоевременные вопросы. «Я иностранец. Они не посмеют ничего сделать, так что давай, вытаскивай ее отсюда. А если нет, если это из-за наркоторговца, Цзайтян?» Проникновенно посмотрел я в глаза парню. «А если она пострадает, ты серьезно считаешь, что ее место здесь, в намечающейся драке? Тем более, ты прекрасно знаешь, что я смогу справиться с ними». «Ладно», — коротко кивнул он и, подхватив девушку под руку, потащил к выходу. Заметившие светлые волосы бандиты бросились навстречу, но, увидев раскосые глаза, разочарованно отпрянули, продолжив выискивать взглядом в толпе отличающихся людей, в чем им мешала какофония из мигающей светомузыки. Я отступил за колонну, укрывшись от случайных взглядов и убедившись, что товарищи покинули здание, мысленным усилием активировал иллюзорный барьер. Из-за постоянного мигающего света переход прошел практически незаметно для моего восприятия, но я сразу осознал, что нахожусь на изнанке мира. В чем, конечно, помогла находящаяся в 10 метрах от меня серая туманная стена, разрезающая зал напополам и блокирующая выход. Но сейчас мне нужен был не он. Мое местонахождение вдали от покинувшей помещение толпы, возле лестницы, ведущей на второй этаж, позволило захватить в отсекаемую от реальности зону всего десяток бандитов, теперь с ревом несущихся на меня. Я бегом забрался на второй этаж, схватил стоящую неподалеку тумбу, возле которой обычно скучали отсутствующие сейчас охранники, и, повалив ее на пол, пнул вниз для блокирования лестницы. Добежавшие противники, размахивающие маленькими кухонными топорами, теперь были вынуждены сначала перебираться через импровизированное препятствие, где я и начал их встречать, щедро раздавая удары, не экономя силы. Хватало одного пинка в голову, чтобы сломавшаяся шея гарантированно выбивала врага из игры в догонялки, и падающие болванчики еще больше мешались друг другу, превращая все происходящее в безобразную свалку. Сзади раздался нечленораздельный рев, мимо плеча пролетел барный стул, врезавшийся в стеклянную перегородку и пробивая ее насквозь, и пока я отвлекся на долю секунды, сзади попыталась напрыгнуть довольно тощая фигурка, оказавшаяся девушкой в тонком, обтягивающем платье, практически не скрывавшем ее прелести. Поймав ее на лету, я перебросил ее дальше, сбросив со второго этажа, где она ударилась об пол и затихла, а я тем временем продолжил отбиваться от лезущих ко мне врагов. Бездумно старающиеся достать меня хоть чем-нибудь противники рвались наверх, путаясь друг у друга в ногах, и я, лениво отоваривая их ударами ноги, скидывая обратно в копошащуюся кучу, высматривал опасность. Но все, чем они могли похвастаться, были только отвратительного качества кухонные топоры. Ни огнестрельного оружия, ни какой-то особой силы. Понятно, что в барьер попали не все бандиты, но в принципе увиденного хватало, чтобы сделать выводы. Просто залетные недоумки каким-то чудом, дожившие до своих лет и сбившиеся в банду мелких уголовников, опасных только для обычных людей. И перестав сдерживаться, я сам перешел в атаку. С двух ног прыгнул в еле шевелящихся врагов, обзаведшихся многочисленными переломами и приземлившись на грудную клетку самому здоровому из них, не останавливаясь, выхватил из ослабевших рук два топорика, начав добивать еле живых. И покончив со всеми, брезгливо отбросил их в сторону. Немудреное кухонное оружие после нескольких ударов погнулось и теперь не могло служить даже в качестве молотка для забивания гвоздей. Сразу стало понятно, что оно предназначалось больше для запугивания, чем для реального использования. Бросив взгляд на слегка шевелящееся на полу тело, оказавшееся напавшей на меня девушкой, прошелся по залу, трезвым взглядом оценивая обстановку с диспозицией, готовясь к схватке уже в реальности. Причем в отличие от иллюзорного барьера, убивать в ней будет уже нельзя. Какие бы сложные отношения ни существовали у императорских сил контроля с бандитами, сомневаюсь, что меня погладили бы по головке за массовое убийство. Взбежал на второй этаж, в поисках запасного выхода, планируя просто уйти по-английски, не прощаясь, но так и не найдя его, принял ситуацию, понимая, что легкого пути не будет. Вернулся к еле живому телу, коротким ударом в висок добил его и сосредоточился, выходя из барьера. Мир привычно на долю мгновения изменился, и я снова оказался за колонной. Сделал шаг, выходя из-за нее и замер, ожидая, пока меня заметит. «Вон этот левый!» — раздался крик вернувшегося в зал торговца дурью. «Это он со своим другом избил меня. А куда, кстати, он делся-то, парни? Взять его!» Без особых предисловий крикнул толстый мужик, держащийся позади. «Что, даже говорить не будете?» — удивленно ответил я. «А как же угрозы? Например, переломать ноги или потребовать деньги за своего торчка? Ты перешел дорогу не тем людям, белоголовый!» — крикнул вожак, коротким окриком остановивший бегущих людей. «Зря ты сломал челюсть сыну хозяина. Так вот почему вас тут такая толпа!» — воскликнул я, понявший наконец несоразмерную реакцию местного криминалитета на мою, в общем-то, безобидную выходку. Но наш разговор, в котором я планировал узнать еще несколько интересующих меня вопросов, прервал влетевший с криком Цзайтян. Он с разворота, с ноги ударил не ожидавшему нападения сзади толстяку, отправляя его в глубокий нокаут и схватив с барной стойки стоящую рядом бутылку, бросил ее в голову ближайшему бандиту. Литровая бутылка виски, еще даже не открытая, кувыркаясь, полетела и угодила точно в висок, выводя из строя еще одного противника. И только после этого, опомнившийся криминалитет решил дать отпор. Я-то планировал так же, как в иллюзорном барьере, отступить на второй этаж, а теперь вместо этого пришлось пробиваться к сражающемуся у выхода однокласснику, щедро отоваривающему оздоровительными пинками пытающихся подобраться ближе бандитов. И надо сказать, у него это неплохо получалось. Совсем не выглядящий 17-летним подростком, парень, а скорее даже молодой мужчина, с успехом сражался и даже побеждал. И не став дожидаться, пока осознающие свое поражение люди достанут топорики, я вступил в драку. Сдерживаясь и дозируя силу, я боковыми ударами ног ломал ноги и руки, гарантированно выводя врагов из строя. Инициация заодно улучшила и реакцию, на которую я и так не жаловался, и теперь с легкостью уклонялся от таких предсказуемых и нелепых для меня замахов, атакуя в ответ. И когда со входа раздался крик вернувшийся Бин-Бин, тоже влезший в схватку, мы уже в принципе заканчивали. На то, чтобы утихомирить 20 человек, у нас ушло всего несколько минут. Понятно, что я выбил большую часть, оставив их лежать на полу с переломами. И еще двое были заслугой девушки, которая отоварила их своими нунчаками, вытащенными из совершенно крохотной дамской сумочки. Я даже потер глаза, не понимая, как они туда поместились, но факт оставался фактом. Пришедший в себя толстяк попытался было своей лапищей схватить мою одноклассницу, но она вовремя заметила опасности мощным ударом ноги, совершенно не вяжущимся с ее хрупкой внешностью, снова вырубила его, заодно сломав нос, а затем наступила ей же на ладонь и провернула, ломая пальцы. «Ну», — протянул я, обращаясь к товарищам, — «считаю, что отдых удался». Глава 10. Да, ночка выдалась та еще. Кто бы мог подумать, что первый поход в ночной клуб, в том числе и мой, в этом новом теле закончится подобным фиаско. Победа в схватке оказалась на нашей стороне, но нутро подсказывало, что это только начало. Один из ублюдков упомянул, что это месть за сломанную челюсть сына их хозяина, и вопрос оставался лишь один: кем был этот человек? Вряд ли под школьником ходила целая группировка торговцев, которая вполне свободно и уверенно чувствовала себя в одном из самых популярных ночных клубов, и значит, как обычно, за всем стоял отец. Я попросил Цзэтина накопать как можно больше информации об их семье, учитывая, что он уже знал намного больше меня. Кстати, об одноклассниках. После клубного побоища Цзэтян сразу отправился в общежитие. Его крайне встревожили слова нападавших, и парень, не скрывая, переживал о результатах будущих экзаменов. Я прекрасно понимал его опасения, так как для такого, как он, это один шанс на миллион выбраться из городских трущоб и присягнуть одной из самых влиятельных семей империи. Возможно, он не сумеет достичь высот в какой-нибудь корпорации и не сможет основать свою небольшую побочную семью, но по крайней мере это давало шанс его потомкам, которые явно не будут прозябать за копейки, как его родители. Я пообещал Цзэтину, что лично во всем разберусь, и на самом деле у него нет причин для переживания, и теперь нужно было выполнять данное слово. Какой бы влиятельной ни оказалась семья нашего будущего противника, на всех рано или поздно найдется управа. Мне все еще удавалось не отсвечивать и вести довольно простую жизнь, но, если понадобится защитить моих новоиспеченных друзей, я с удовольствием стряхну пыль с чемпионского пояса и напомню ублюдкам, почему я достоин его носить. Бин-Бин, в отличие от Цзэтина, кажется, не полностью понимала всю серьезность ситуации. Впечатления от яркого дня и не менее насыщенной ночи перекрывали клубную потасовку. Новые наряды, неоновые огни заведения для взрослых и моя компания пробудили в ней чувства, о которых она сама не догадывалась. На самом деле меня это полностью устраивало. Девушка не отличалась особой серьезностью, когда дело касалось реальной жизни. Большую часть свободного времени она проводила либо за учебой, либо за физическими тренировками, и попросту не знала, как устроен большой мир. После того, как мы начали тесно общаться втроем, я фактически взял ее под крыло, и на первое время ей требовалась защита. Все это, плюс наступающий на пятки экзамен, заставляли меня задуматься. Конечно, я не переживал за свой общий балл, даже несмотря на расширенный курс, преподаваемый в императорской школе третьего класса. Все, что мне требовалось, это слегка освежить уже полученные знания и, возможно, закрыть пару дыр истории этого мира. Тело, доставшееся в результате перерождения, с легкостью переносило любые физические тренировки. Даже стесанные костяшки пальцев о морды, нападавших всего за несколько часов, затянулись роговевшей корочкой, подстегиваемая довольно аномальной регенерацией, и пока все остальные жадно впитывали знания, пытаясь как можно лучше подготовиться к экзаменам, я решил заняться другими делами. Дорогие часы, походы в ночные клубы и покупки в брендовых магазинах – это, конечно, прекрасно, но для этого требовались деньги. Небольшое производство, которое мне досталось в наследство от позаботившихся о сыне родителей, на окраине столицы, арендовав маленькое помещение, требовалось расширить.